Парень в очках атаковал первым. Он использовал какую-то вертящуюся штуку, и парни едва успели отскочить в стороны. Задело только Мегуми несколькими иглами. Спустя полминуты она побледнела и осела на пол. «Что с ней?» – спросила я. «В моих иглах яд», – пояснил очкарик, поигрывая своим оружием, как йо-йо. Впрочем, это и было йо-йо, которое в определенный момент выстреливало иглами. Она протянет еще час, может, два, и погибнет, если ей не дать противоядие. «А противоядие у тебя», – предположил Мураками. «Конечно, я достану его, босс», – оглянулся на меня рыжий. «Не вмешивайтесь». Конрад достал пистолет. «Не так быстро», – рявкнул блондин, встал на четвереньки и быстро преодолел разделявшее их расстояние. Удар когтистой руки рыжий поймал на пистолет, но упал на спину. Провести второй удар блондин не успел, так как на него попытались напасть все остальные, и ему пришлось отпрыгнуть обратно. «Я возьму этого зверя на себя», – сказал Кайчи, а Конрад быстро поднялся обратно на ноги, выругавшись на итальянском. Рыжий открыл огонь. Это был не автомат, но все же он заставил всех троих разбежаться по укрытиям. Огромный зал был переполнен различным мусором и даже кусками камня, отломанного от стен или упавшего с потолка. Названный Кокипи открыл ответный огонь, как только выдалось мгновение. Под прикрытием летящих игл атаковал мальчик-зверь, но от летящих игл все уклонились, а блондин встретился с Кайчи, прикрывшим рыжего. Кайчи был более подвижным и маневренным, чем Фуюки, а его удары ногами стали еще сильнее. Вот и сейчас он ударил ногой, но пострадавший блондин успел расцарапать ему штанину до крови. Вроде бы несерьезно. До сих пор прислушиваясь к своим ощущениям, я, наконец, уловила пламя Хибари. Теперь я могла с уверенностью сказать, что он находится здесь, на первом этаже. Но раз я его до сих пор не вижу и не слышу, то он либо заперт, либо ранен. А у нас тут еще один парень даже в бой не вступил. Я даже не хочу задавать себе этот вопрос, кто для меня ценнее. «Давайте быстрее с этим покончим», — сказала я, не скрывая нетерпения. «Почему один из ваших не присоединяется к бою? Этот парень не хочет драться с детишками», — фыркнул Кен. «Мы и без него справимся. Этого блондинчика явно можно развести на информацию, слишком уж он охотно болтает и мало думает. Другое дело, что парень с йо-йо, вроде, умнее и осторожнее, он не даст ему наговорить лишнего. А тот высокий парень действительно старше, я бы сказала, ему определенно больше 20, и меня все больше настораживает его бездействие». Конрад с Кайчи использовали ту же тактику. Рыжий полил их свинцом, дав Кайчи приблизиться. Теперь уже блондин блокировал его атаку, чтобы он не задел очкарика. Но Кайчи был медлителен от раны на ноге и небрежен, оказался слишком близко к загадочному третьему участнику, который ударом сзади по затылку вырубил парня. «Похоже, они превосходят моих ребят по опыту и уровню реальных сражений». К счастью, после того, как Кайчи упал, его больше не трогали. Мальчик-зверь клацнул челюстью, вроде бы что-то закинув в рот, а затем вдруг начал меняться. Его тело трансформировалось, мышцы наливались, а волосы росли и темнели. Руки стали огромными и теперь больше походили на лапы, которые тоже покрывались темной шерстью. Изо рта выглядывали длинные клыки до подбородка. За несколько секунд парень стал похож на гориллу. «Похоже, пришла моя очередь», — сказал Фуюки, скинув с себя куртку и оставшись в майке. Он сошелся с изменившимся блондином в поединке сумо. Пока они пытались друг друга перебороть с криками и рычанием, Конрад и Кокипи обстреливали друг друга, то и дело сменяя местоположение по укрытиям. Они не могли помочь сумоистам, потому что те постоянно крутились, пытались перебороть соперника или перекинуть его на лопатки. Пуля или ядовитая игла могла попасть в товарища. Блондинчик-горилла разорвал на Фуюки майку, и я с удивлением заметила татуировку, покрывающую практически всю лопатку. Рассмотреть ее не получилось, так как борцы постоянно двигались. После какого-то выстрела сверху на очкарика свалилась чудом уцелевшая огромная лампа. После такого он, конечно же, не смог подняться. Рыжий смог забрать противоядие, пока Фуюки отвлекал блондина. Противоядие шло прямо в маленьком шприце, который подбежавший рыжий передал мне, а сам вернулся к битве. Там помощь уже не требовалась. Фуюки так напрягся, что на его лице и руках выступили вены, завалил блондина на пол и методично набивал ему морду с пугающим остервенением. Нам удалось обезвредить еще одного, но третий парень решил вмешаться. Он дернул за зазвеневшую цепь, и огромный стальной шар сбросил Фуюки с блондина, протащив метров 10 по земле. Урон был немалый. Фуюки все же попытался подняться обратно, но видно было, что это удается ему с большим трудом. Он держался за плечо, есть большая вероятность, что стальной шар что-то ему сломал. Высокий черноволосый парень осмотрел всех тяжелым взглядом, но почему-то медлил. Размен получился не в нашу пользу. Обезвредив всего двоих, почти все были ранены. Кайчи и Мигуми продолжали лежать, не приходя в себя. Фуюки держался за плечо, и по его напряженному лицу стекали капли пота. Мураками был цел, но ничем не мог помочь и прятался за укрытием в стороне, возможно, выжидая удобного момента, а может, просто надеясь сбежать. Это было в его стиле. Конрад тоже цел, но израсходовал значительное количество пуль, неизвестно, сколько у него их осталось. Рыжий выстрелил 3 раза. Высокий парень притянул к себе стальной шар и закрылся им. Пули отрикошетили. Теперь, когда шар на какое-то время замер, я могла оценить его размер и массу. Это впечатляло. Шар по диаметру получался около 1,5 метра, потому что закрывал голову и торс мужчины. По самым быстрым прикидкам, масса в таком случае должна быть около 1,5 тонны, если, конечно, шар внутри не полый. Парень не давал больше времени подумать, он толкнул шар от себя в сторону Конрада, которому пришлось отпрыгнуть в укрытие. Это его не спасло, так как камень, за который он скрылся, разнесло шаром на мелкие камешки. Если бы Конрад не упал животом на землю, то его бы тоже задело. Воздушная волна от стального шара была настолько огромна, что снесла большую часть хлама на его пути и образовала просеку, как после урагана. С помощью цепи парень притянул свое оружие обратно. «Этот поединок предрешен», — сказал он и раскрутил стальной шар на цепи с завидной легкостью. «Ракуда Мукура опасается тебя, 10-й Вангола. Иди вперед, я не буду убивать твоих подчиненных». «Ракуда Мукура? Что за странное имя? Какой человек в здравом уме назовет ребенка 6 путей мертвеца? Впрочем, может, это псевдоним. У меня нет причин верить тебе на слово», — сказала я, помогая себе ногами быстро стянуть кроссовки. «На полу слишком много острого мусора, придется сразу же укрепить ноги, но лучше я сделаю так, чем расплавлю обувь. Отдирать ее потом от кожи то еще удовольствие. Ты хочешь сразиться со мной?» Ровным голосом задал он вопрос. «У меня не остается выбора. Придется быстро разобраться с тобой, прежде чем пойти дальше». Парень снова тянул время, наблюдая тяжелым взглядом. «Интересно, о чем в такой момент можно думать? Слишком самоуверенно. Я силовой боец. С твоим телосложением у тебя нет и шанса против такого, как я». «Ну да», кивнула я. «Но не думаешь ли ты, что если бы мой внешний вид отражался на моей силе, все эти люди не пришли бы вместе со мной? Скорость и ловкость тебе не помогут», — сказал он, неспешно притягивая к себе стальной шар. «Судя по его поведению, он тянет время, надеясь, что я передумаю. Ему не хочется сражаться. Причина, скорее всего, кроется в том, что между нами разница где-то 10 лет. Просто психологически сложно настроить себя ударить кого-то маленького и беззащитного. Это хороший знак. Возможно, это сыграет мне на руку. Тем не менее он уже атаковал парней, значит, может себя заставить сделать нечто не слишком для себя приятное. Всем освободить площадку. Конрад и Фуюки оттаскивают наших ребят подальше, парень тем временем терпеливо ждет, что еще раз доказывает наличие некоторых правил чести, которых он придерживается. Как я уже говорила, противник старше и сильнее. Я чувствую использование пламени, но не направленное и плохо определимое. Не могу сравнить его с уже знакомыми мне атрибутами, похоже на смесь нескольких или что-то неопределившееся. Не похоже, что он эксперт в этом. Оружие у него тоже экзотическое и, видно, сделанное на заказ. Ничего сложного, просто шар на цепи, но цепь мощная, а шар рифленый, с какими-то сложными лентами узорами. Цепь около 10 метров, но в помещении это больше его преимущество, чем мое. Так как же мне выполнить обещание и с минимальными потерями обезвредить его? Остановить шар не проблема, но я потрачу много сил и получу неприятные ушибы даже с усилением пламенем. Разрушить цепь мне нечем, я могла бы ее тупо расплавить, но она слишком толстая и прочная. Звено диаметром с мою руку, если не больше. Мне понадобится много времени, которого он мне не даст. Хотя я уже вижу, что мне облегчит задачу, но эта штука практически у его ног. Может, уже начнешь? Скучающим тоном интересуюсь. Я, знаешь ли, немного спешу. Не будь слишком самоуверенным, посоветовали мне все с таким же каменным выражением лица. Больше тянуть время он не мог, и потому вновь повторил свою атаку, оттолкнув стальной шар от себя. Сила для этого нужна была поистине огромная, и глядя на то, как несется эта махина, как поднимает воздушным шаром за собой мусор, тело на секунду замерло от страха. Но в следующую секунду я бросила себя вправо, а затем прямо на него. Сильный поток ветра пытался замедлить, но пламя, выпущенное из ног и рук, отлично компенсировало это. С трудом, но я смогла поймать ветер. Противник держит конец цепи левой рукой, я же нападаю также с его левой стороны. Ему необходимо повернуться, чтобы атаковать. Он перехватывает цепь правой рукой и дергает шар на себя, я же бью ногой в живот. Конечно, у него там кубище, а не кубики, и даже удар, усиленный пламенем, заставил его только слегка поморщиться и отступить пару шагов. Вовремя вспоминаю, падаю на землю и перекатываюсь в сторону на всякий случай, пока сверху над головой проносится на обратном пути стальной шар, едва не унося меня следом за собой. Он врезается в одну из стен, остается только молиться, чтобы именно эта стена не была опорной. Взгляд находит то, что мне понадобится. Обычный кусок камня, уже наполовину разрушенный, с выглядывающей арматурой. Дело не больше минуты, доломать его одним ударом и вытащить железную составляющую. Кусок железа не очень удобно держать, он состоит из двух сваренных прутков, но он подойдет. «Это тебе не поможет», — констатирует парень, и он в некотором роде прав. «Арматура не сделает мой удар сильнее удара, усиленного пламенем. На этот раз первый атакую я». Вот он одним движением дернул и поймал стальной шар, бросая его в мою сторону. Бросил как-то иначе, потому что воздушные потоки изменились и на этот раз едва не подняли меня в воздух. Снова приходится лавировать с помощью пламени в сторону, чтобы выйти из этого течения. Только передвигаясь с помощью пламени, я могу не обращать на ветер внимания. Затем я падаю и с силой втыкаю арматуру, целясь в бешено движущиеся звенья цепи. Сопротивление чудовищно, в первое мгновение меня едва не протащило следом, словно резинкой, а затем заскрежетал металл. Фаланги пальцев загорелись огнем, без усиления их бы сразу вывернуло в обратную сторону. Несколько огромных звеньев проскочили, а затем одно из них зацепилось, и весь механизм замер. В одной стороне упал на землю тяжелый стальной шар, погнавший тяжелую вибрацию по полу, в другой, парень сообразил, что к чему и, бросив цепь, пошел в рукопашную. В его случае, рукопашный бой не совсем таковой из-за перчаток с шипами. Я не надела кастеты, так как не рассчитывала останавливать в данном бою чье-то оружие, но даже сейчас не хочется поймать такой удар. К счастью, его скорость на уровне с Кёи, и мне удается успешно уклоняться. Другое дело, что он слишком крупный, ноги и руки у него гораздо длиннее, а потому приходится быть еще более внимательной, при этом выискивая лазейку для нападения. «Почему ты не пошел наверх?» – взревел он неожиданно. «Я ведь готов был дать тебе пройти». Отвечать сразу я не стала, потому что он ничуть не сбавлял напора в атаке, и мне пришлось уклоняться, чтобы он не схватил меня рукой за голову. Он слишком ловкий и не дает мне провести еще один удар, поэтому я, как всегда, уклоняюсь и выжидаю. Теснящий меня парень неожиданно выдергивает арматуру, поддевает ногой кольцо на конце цепи и, схватившись за нее, дергает на себя. Еще когда он отбросил от себя арматуру, я поняла, что к чему. Когда цепь натянулась, я ухватилась за нее. Когда щеки вжала в скулы, еще подумала, что идея перетянуть цепь была не очень, а затем думать стало некогда. От расплющивания меня спасла опять способность резко изменять направление движения. Подав пламя в руки и ноги, я буквально отпрыгнула в сторону, и шар врезался в парня. Конечно, он успел выставить руки и поймать свое оружие, но я уже была тут как тут. Удар в спину по ребрам заставил его издать хрип боли. «Не ты один сдерживаешься, чтобы не убить противника», — сказала я, пока он не начал выпрямляться, а затем ударила еще раз по печени. И мне совсем не было совестно бить лежачего. Парень оказался крепким и все-таки встал на одно колено, не спуская с меня взгляда. Даже с такого положения он мог быстро встать. Я сделала пару шагов в сторону под пристальным вниманием и остановилась, немного не дойдя до стального шара. Если он опять дернет его на себя, то я побуду тенью. «Я признаю себя побежденным», — сказал он, заставив мои брови на секунду подскочить. Продолжение не последовало. Парень изначально не хотел драться, был готов пропустить меня. У него не было мотивации останавливать меня, но я не думала, что парень поднимет лапки кверху, позволяя делать с собой все что угодно. Мне не пришлось долго думать над этим, ведь решение задачи оказалось на поверхности. «Ты в самом деле работаешь на Мукура, как и эти двое?» Прямо поинтересовалась. «Он управляет мной», — прикрыл он глаза. «Я полностью в его власти». Мои брови предприняли попытку забраться еще выше. «В смысле, управляет?» Я не знала способов физического контроля, но не была уверена, что таких нет, учитывая существование пламени. Тем не менее, это может быть обычный шантаж. Лицо парня потемнело, черты заострились, а глаза переполнились ненавистью. «Ракуда Мукура, тот, кто отнял у меня все, я только и могла, что непонимающе смотреть, ожидая хоть какого-то объяснения». Он сделал вдох, чтобы прийти в себя и вернуться в состояние каменного спокойствия. Но между бровей залегла морщина, а взгляд поплыл. Слова полились из него потоком, будто долго сдерживаемые. 5 лет назад я был частью мафиозной семьи в Северной Италии. Я был сиротой, так что босс и семья, нашедшие меня, были моей жизнью. В ответ, чтобы отплатить за их доброту, я служил телохранителем в семье, пока не стал известен, как сильнейший парень тех мест. Однажды босс подобрал другого сироту. Казалось, босс очень любил этого мальчика и имел огромные планы на его счет. Ребенка отдали под мою ответственность. Я любил его, как будто он и правда был частью моей семьи. Я старался относиться к нему так же, как семья относилась ко мне. Взгляд, до того казавшийся мне набыченным, стал совсем страшным, а его голос еще тише. Мне даже показалось, он задрожал. Спустя некоторое время произошел инцидент. Однажды я вернулся домой на базу после игры в карты. Вся семья была убита. Я был взбешен из-за предателя, но кто знал, что расследование приведет меня к такому человеку. Он с силой сжал челюсти от ненависти, смотря вниз, на свои руки, и как-то надрывно прорычал. «Это был я. Я убил их». Он продолжал смотреть в пол, потому я больше не видела его лица, но голоса уже было достаточно. Он вдохнул воздуха, будто собираясь с силами, и заговорил отрывистыми фразами. «С тех пор я много раз просыпался, не помня ничего, в то время как трупы лежали у меня под ногами. Я думал, что стал абсолютно сумасшедшим, и решил совершить самоубийство, но это было невозможно. Я уже был под его полным контролем. Да, это был тот ребенок, Ракуда Мукура. Он держал меня под контролем. Ракуда Мукура, это, очевидно, тот разноглазый парень, который то исчезал, то появлялся. Вероятно, что он еще каким-то способом управлял чужим сознанием, причем настолько хорошо, что этот парень убил близких людей и не смог потом убить себя сам. Если прикинуть, 5 лет назад, разноглазому на вид около 15, тогда берем 10 лет. Похоже, этот Ракуда Мукура, обладатель атрибута тумана, будто отвечая на мои мысли, сказал Конрад. Туман считается самым коварным и непредсказуемым. Его известное свойство – управление восприятием. Его владельцы встречаются лишь немногим чаще, чем небо, но это потому, что их сводит с ума собственная сила, и они начинают жить в своем мире иллюзий, перенося его в реальность. Фактически они живут, но явно не в реальном мире. Рыжий скотина не мог раньше об этом сказать, хотя он говорил, что обман и иллюзии – это свойства, присущие туману, но кто ж тогда знал, что это сущая магия, тем более управление сознанием. Это на самом деле жутко. Мечта политиков и террористов – стать жертвой подобного ужасно, а знать, что вполне можешь стать такой же жертвой. Но сейчас я попытаюсь уловить ускользнувшую мысль, возвращаясь к Ракуда Мукура, которого этот парень ненавидит за содеянное. Зачем 10-летнему мальчишке убивать? Этот парень, похоже, не в курсе, и вряд ли задумывался, считая его просто монстром. А если это мафиозная семья, то априори они не невинные жертвы, но для этого парня они были близкими людьми, потому он их обеляет. Еще интересней, как он такой, заставляющий себя нападать через силу, жил среди людей, которые занимались противозаконной деятельностью. Он же прекрасно обучен именно что убивать, и такую мышечную массу можно нарастить только годами тяжелых тренировок. Это какой-то самообман или давление на свою же совесть. Меня вырастили, а я ничем не могу отплатить, кроме... И длинный список. Не удивлюсь, если кто-то особо умный внушил ему эту мысль. Для 10-летнего же мальчика, который наверняка пострадал от мафии, вся их мафиозная семья была монстрами, и в его глазах не было ничего зазорного в том, чтобы уничтожить ее единственным доступным для него способом. Ветераны войны тоже говорили, что убивали не людей. «Либо ты врешь, либо просто дурак», — сказала я вслух. Парень вскинул голову, как от пощечины, и ошалелым взглядом посмотрел на меня. Это было неприятно, наблюдать за физически сильным, но духовно слабым человеком. «Ты видел в нем себя и не видел всего остального», — отрывисто выдохнула, нахмурив брови. «Перед тобой был маленький и озлобленный на весь мир мальчик, и ты этого не понял. Ты слеп. Вся твоя семья держала в руках оружие и была готова в любой момент к смерти. Если ты вырос в такой среде, создав у себя образ святого босса и ангелов его подчиненных, то ты точно дурак». Как я и думала, это его взбесило. С яростью, клокотавшей внутри, он заорал на меня: «Не говори так, ты ничего не понимаешь, ты не был на моем месте. Ты хочешь, чтобы тебя пожалели?» Издевательски протянула, приподняв вопросительно брови. «Сказали, что ты не виноват, что тебя понимают и ни в чем не винят. Да, капля твоей вины тут есть, и ты от нее никуда не денешься, но научись с этим жить, как научился жить среди убийц, ненавидя при этом убийство». Молодой мужчина быстро поднялся на ноги и замахнулся для удара, но с такими эмоциями на лице и в душе ни о каком боевом умении говорить не приходилось. Я с легкостью уклонилась и ударила ногой сначала по ноге, а потом, когда он припал к земле, заключительный удар с разворота в ухо отправил его в нокаут. Я еще немного постояла, рассматривая бессознательного парня, выглядящего таким взрослым и грозным, но на деле оказавшимся мальчиком, переполненным обидой, болью и гневом. Потеряв все, что дорого, он просто опустил руки и позволил жевать себя чувству вины. Бьюсь об заклад, таким человеком не так уж сложно управлять даже без магических способностей. Хорошо, всем оставаться тут и позаботиться о раненых. Будьте бдительны, возможно, кто-то еще может напасть. Окинула я взглядом раненых и, к своему смятению, увидела Мураками, закинувшего к себе на плечо невиденную раньше рыжеволосую девочку в зеленой форме. Она хотела напасть, пока все были отвлечены боем, ухмыльнулся тот, гордо задрав подбородок. Хмыкнув на эту интерпретацию, я приказала связать троих наших противников, этого с цепью связать его же цепью, и ждать меня здесь, босс. Тут же воскликнул рыжий: «Я с вами, Азазель-сан, я тоже хотел бы пойти с вами», — подал вдруг голос Фуюки в последний момент, когда я собралась идти. «Ты ранен», — озвучила очевидное я. «Я могу двигаться и драться. Это приказ, Фуюки», — с нажимом повторила я. «К тому же, что это у тебя на спине?» Воцарившаяся тишина ясно давала понять, что что-то тут не так, даже если я этого пока не вижу. «Это не один», — ответил Фуюки, повинно склонив голову. Я подумал, что это будет уместно. Я обошла его вокруг и остановилась за спиной. Отодвинув рукой порванную и едва висевшую майку, всмотрелась в рисунок. Стиль традиционно японский, витиеватый, еще и цветной. В глаза сразу же бросается красная маска, какие продают на праздниках. Считается, что изображения демонов отгоняют злых духов. Кроме искаженного лица присутствовали лишь ничего особо не значащие витиеватости. Мне остается только гадать, что это должно значить. «Что это значит?» — напрямую спросила, испытывая сомнения в своих знаниях. «В частности, я понятия не имела, зачем наносит такие большие татуировки. Но знаете, где я их видела? На остатках банды Мамакёкой, самой крупной группировки якудза, оставшейся в нашем городе. Я же говорил, что тебе прикажут ее свести», — подал голос Кайчи. «Азазель-сан фактически наш Кумитё-2, даже несмотря на твои иностранные корни. Остается лишь соблюсти традиции», — пробухтил своим басом Фуюки, повернув ко мне лишь голову и не рискнув дергаться. Парень передо мной был очень напряжен, и дело не только в ране, которую нанес ему противник. «Для этого сейчас не время», — отпустила я рваный край ткани, отчего парень едва заметно выдохнул. «Оставайся здесь, Фуюки. Конрад прикроет меня оружием, ты должен присмотреть за остальными. Если кто-нибудь нападет, скорее всего, ты единственный, кто сможет противостоять нападающим, пока мы не придем на помощь». «Я понял, Азазель-сан», — склонил голову парень, затем быстро зыркнул на рыжего, стоящего поодаль. «В конце концов, беспрекословное подчинение Кумитё – закон. Нам только знака не хватает». Я стояла, боясь представить свое выражение лица, так как эмоции были плохо определимы. Похоже, Конрад со своей напористостью и непробиваемостью стал для некоторых вдохновителем. Как по мне, так кто-то просто маялся дурью. В конце концов, я вздохнула, махнула мысленно рукой и позвала за собой Рыжего. «Мне не помешает поддержка». Наша небольшая группа направлялась прямиком к хибаре по следу его пламени. Вскоре я смогла ощутить другую силу где-то наверху, но она пока что не спешила приближаться. Раньше я вообще не чувствовала этого пламени. Видимо, Мукура дал мне знак, куда идти. Мы уперлись в тупик. Ощущения твердили, что за этой стеной находится Кёя, но там было предельно тихо. Я раньше проводила тренировки в этом здании и вроде бы помню, тут что-то вроде кладовой. Сейчас же лестница подозрительно упирается прямо в стену. «Хм, рискнем. Отойди», — сказала я Конраду. Подняв одну ногу и согнув ее в колене, я подала в нее пламя и как следует пнула в стену. Звук вышел что надо, будто врезалось ядро и осыпало кирпичи. Методы Зарокикин почти не дают сбоя, однако, надеюсь, я правильно рассчитала силу и не пришибла его случайно. Ага, главное, вовремя задуматься об этом. Камень быстро осыпался, но пыль от него и скрепляющего раствора оседала медленно и нехотя, планомерно покрывая одежду и лицо. Как я и думала, в маленьком закрытом помещении сидел Кёя, положив голову на сложенные руки. Белая рубашка с короткими рукавами была сильно испачкана и измята, чего я никогда не видела на всегда идеально выглядящем хибаре. Но это кровь на исцарапанных руках. Он поднял голову, позволив увидеть его лицо, которое тоже хвасталось ссадинами и подсохшими кровоподтеками. Кто-то конкретно его побил, но хибари не тот, кто позволит жалость к себе. Мне также не хотелось говорить что-то вроде «я же говорила, вот ты где прохлаждаешься», вместо этого усмехнулась я. Кёя поднялся на ноги, но стоял не прямо, как обычно, скорее, с трудом, но не встать он не мог. Движением носка ботинка он подбросил в воздух лежащие перед ним танфаи, схватив их, упрямо уставился на меня. «Я забью его до смерти». «Притормози, пожалуй», — слишком резко ответила я. «Ты слишком изранен. От тебя будет больше пользы, если ты расскажешь, что ты узнал в бою с Ракуда Мукура». Почему-то от этих слов Кёя скрипнул зубами и яростно сверкнул болезненно блестящими глазами. «Отойди», — потребовал он. Я нахмурилась, почувствовав, что тоже начинаю злиться на него. «Ты хочешь себя окончательно угробить из-за своей гордыни?» — едва слышно спросила. «Или у тебя от удара лбом мозги перестали работать?» Кёя смотрел на меня с тем же непоколебимым упрямством. «Он бывает ослом, но сейчас я не могу ему этого позволить. На этот раз остановить его силой получится гораздо легче». От немедленных действий меня остановило приближение знакомого пламени. Кёя заметил мою заминку, но не понял ее причину и принял за что-то другое, что неудивительно в полуобморочном состоянии. «Я проиграл ему», — сказал он с неприятным прищуром, «но еще не все. Я не отступлю. Чтобы стать сильней, я должен победить всех моих противников». «Ты даже не крепко стоишь на ногах», — ответила я. Я перестала сверлить его взглядом и встала в полоборота, посмотрев назад. «Ты решил не ждать?» — спросила громко, чтобы меня услышали. Все повернулись в ту же сторону, где обнаружился тот самый худой разноглазый парень. «Мне стало немного скучно, и я решил вас встретить», — ответил он мягким голосом. Конрад приблизился ко мне, повернувшись к новому противнику лицом и приготовив оружие. «Вдруг показалось, что ты можешь забрать его с собой и уйти просто так». Разноглазый парень был близок к правде. «Я не хотела драться, когда надо заботиться о раненых, но я испытывала некоторые подозрения и хотела их развеять, прежде чем делать ноги». «Фу-то у тебя, мальчик ждет наверху», — честно ответил Синеволосый. «Но если ты хочешь забрать его, десятый Вангола, то тебе придется одолеть меня». Я стянула капюшон и сняла маску с лица, так как он все равно его уже видел, и вздохнула с досадой. «Эти перепутальщики начинают немного надоедать. Я не десятый Вангола, Ракуда Мукура, это мой старший брат. Поправь, если я в чем-то ошибаюсь. Горя жаждой мщения, он должен прийти сюда. Нагнет тебя по самое неболуе и красиво освободит заложников. После этого ты должен воспылать преданными чувствами и стать его очередным хранителем». Судя по обострившимся чертам лица, Мукура не очень понравилась моя интерпретация событий. Ах да, она, похоже, оказалась действительно очень точной. Фуута, как я понимаю, главная жертва, поэтому ты ему не навредишь. Если все так, то нам нет смысла сражаться. Я просто заберу Кёю и уйду, чтобы вам не мешать. Толчок танфа от хибари заставил меня отступить шаг в сторону. Как ни странно, я заметила на лице Кёи улыбку. Значит, он тоже хранитель травоядного, протянул хибари, и я с удивлением поняла, что он злорадствует. Конрад, который с момента, Как мы зашли в парк, был предельно серьезен, широко оскалился, смотря на Мукура. «Удачи, парень!» – пожелал он. «Эй, вы!» – с непередаваемым выражением лица попыталась я им сказать, чтобы не портили малину. «Ку-фу-фу!» – засмеялся Мукура сдержанным смехом. «С чего ты взяла, что я стану хранителем? Только твоего атрибута для полного комплекта не хватает?» Пожалуй, я плечами. И ты не первый, для кого выбрана подобная тактика. Ты хорошо осведомлена, позволив себе тень недовольства, сказал Мукура. И все же тебе придется либо сражаться, Савада Акира, либо стать очередным заложником в моем плане. Ты права, проще, если будет второе. Птичник, позвал он, и в коридоре появился еще один взрослый мужчина. Он не выглядел бойцом, напоминая мне скорее маленького, низенького дядюшку-рыбака в панамке. На его плече сидела маленькая желтая птичка, которая выглядела почти плюшевой. Но голос у детка оказался противным. А может, виной тому выражение лица, заставившее передернуться. «Мое имя – Птичник. Понятно, что мое хобби – содержание птиц. Вы, наверное, хотите спросить, а при чем тут это? Погодите секунду, я включу экран, и вы все поймете». Мукура не дергался, но я все же напряглась, когда дедок установил небольшой переносной проектор, достал пульт и нажал на одну из кнопок. На стене появилось изображение моего дома, будто с высоты птичьего полета. Что-то мне подсказывает, дедок не зря нам это показывает. Мои маленькие птички передают изображение с камер. Вы сможете все увидеть, когда мои помощники нападут на вашу семью. С камер действительно было отлично видно, как Нана снимает высохшее белье. Так же хорошо, как и двоих людей в зеленой форме, которые затаились за домом. Они выглядели, как монстры из фильма ужасов, все видимые части тела изуродованы, как от воздействия кислоты или после пожара. Вдобавок они странно тряслись и дергали руками, будто от судорог. Какие-то задохлики, с сомнением прокомментировала я, пытаясь сохранять внешнее спокойствие. В доме постоянно находится охрана, если не считать того, что там сейчас может быть мой брат или его учитель, Аркабалина. Я не боялась разбазарить информацию, мне это как раз и было нужно, убедить их не делать опрометчивых поступков, а заодно убедить себя, что все на самом деле так и есть. К счастью, Бьянке во дворе показалось до того, как я начала на самом деле нервничать. Гораздо более интересно то, что вы знаете все, где мы живем, наши имена, наших близких, но ты, Мукура, ждал, пока десятый не придет сюда, что только подтверждает мои слова. Единственное, что я до сих пор не поняла, кто эти трое ребят с необычным пламенем, которые тусуются возле парка. Они тоже твои помощники? Я следила за реакцией Мукура, и какая-то тень на мгновение пробежала на его лице, но он растянул губы в улыбке и снова сдержанно засмеялся. «Вижу, тебя не очень волнует ее судьба», — сказал он, будто специально пытаясь вывести меня из себя. «Если ты таким способом хочешь заставить меня все же сразиться с тобой, чтобы мы решили, как нам поступить в данной ситуации, то мог бы просто сказать», — сказала я и заехала Хибари локтем в живот, отчего он согнулся пополам и припал к земле. Я прямо чувствовала его жажду забить до смерти Разноглазого, но ему сейчас лучше полежать. Неудивительно, что жажда убийства после моих действий стала сильнее, но я рассчитывала вообще его вырубить. «Они могут подождать здесь, а мы поднимемся наверх», — сказал Мукура и растворился в воздухе. На этот раз это было как-то иначе, хотя я не могла толком объяснить, почему и что не так. Птичник заворчал, что-то насчет того, что ему не дали повеселиться, пока двое его помощников спешно сбегали от ядовитой кулинарии и шаркающей походкой удалился. Я уже хотела пойти, ориентируясь на пламя Мукура, когда меня остановил Рыжий. «Будьте осторожны, босс». Я видела, что он хотел пойти следом, но не стал, так как я ничего не сказала. Надеялся, видимо, что я одумаюсь. Кивнув ему в знак того, что все поняла, попросила: «Уведи отсюда Кёю и остальных», бросила взгляд на медленно поднимающегося и сильно пошатывающегося Хибари. «Босс, ты», — Рыжий замолчал, мгновенно все поняв. Я была не уверена, что смогу выиграть, раз уж даже Кёя проиграл. Но Хибари нужна была срочная медицинская помощь, да и всем остальным она бы тоже не помешала. «Это приказ, Конрад», — Рыжий ответил мне сосредоточенным кивком и убрал руку с плеча. «Ты никуда не пойдешь», — отчеканил Кёя, едва стоя на ногах, но при этом держа Танфа. «Я не проиграю ему. Ты себя видел?» не в твоем состоянии ставить условия. Все в любом случае закончится, когда придут Цуна с Реборном. Год почти прошел. Я не могу потерять все, ссутулившись, сказал человек, который всегда держал свою спину идеально прямой. Год, какой год, а чем он? Причем тут прошедший год? С подозрением уточнила. Твое условие. За год я не изменил своего решения. Ах да, я же ему сказала, что если за год он не надумает стать хранителем Цуны, то может присоединиться ко мне. Кажется, это было совсем недавно, но уже столько времени прошло, а Цуна практически не изменился. Я в совершенстве овладею своим атрибутом и просто убью всех, кто станет на моем пути. Есть возражения, небо? В вопросе звучал вызов. Я бы хотела многое сказать сейчас, попытаться его образумить, уговорить найти другой выход, без таких жертв и крови. Но в данный момент ответ мог быть только один, и очень короткий. Нет, никаких. Кёя прикрыл глаза. Я выждала короткую паузу и все-таки сделала это. Врезала ему по голове, надеясь, что не расшибу Хибари мозги. Мне всего-то и надо было, чтобы он потерял сознание, что он и сделал. Я проверила пульс и дыхание, когда он упал, а затем повторила приказ слившемуся со стеной Конраду. «Бери его, спускайся вниз и уносите ноги». Видимо, мой голос звучал достаточно убедительно. Не говоря ничего, Рыжий закинул Кёю себе на плечо и быстрым шагом поспешил обратно. Я не двинулась с места и не обернулась, пока его шаги окончательно не стихли. Один они, в японской мифологии, большие злобные клыкастые и рогатые человекоподобные демоны с красной, голубой или черной кожей, живущие в Дзигаку, японском аналоге ада. Два кумитё, буквально старший начальник, верховный босс. Комментарий к часть 3. Разборки в Какуе. Глава 37. Спешу поделиться приятной для автора новостью. Мне нарисовали два рисунка, с которых автор безумно тащится. https://creativecenter.ru/seminar/pst/sompage/blog пару зарисовок для фанфика «Пламя моей души» lgxwrshkutgzmribov 8430 kb8 admcore. Кроме того, автору дико доставляет диалог. Я всего лишь иду в школу. Это зло необъяснимо. Глава 38. Комментарий к глава 38. Автор делится подаренной прелестью. https://creativecenter.ru/seminar/pst/sompage/blog простенка я поэт обкарарангсхву 6 лзра 3 мзмбиксулдадлфт 0 дубльвз. Пользуясь случаем, извиняюсь и посвящаю главу всем болезным, которые ощутили на себе симптомы. Зависимость от новых глав, ухудшение настроения от медленного выхода прота и резкие перепады давления от сердечных сцен при прочтении. Всем добра. Под всеобщим вниманием Эрнеста сгрузил бессознательную ношу на пол. Никто из присутствующих не мог поверить, что Хибари был кем-то побежден. В глазах Фуюки, Кайчи, Мураками и едва пришедшей в себя Мегуми Хибари Кёя оставался каким-то далеким и непобедимым божеством. Смертоносным вихрем, от единого слова которого могла наступить чья-то смерть. Казалось, что никогда на его лице не появится ссадин, никогда не будут висеть обессиленно руки. Тишина сохранялась и после того, как Рыжий сел прямо на пол, там, где меньше всего было мусора, и закурил, смотря куда-то в стену, где Савада сама, порывисто накинулась на него Мегумиита. Наверху, спокойно ответил ей сосредоточенный Конрад, она сказала вам всем убираться и забрать с собой Хибари, и ты оставил ее, разозлилась девушка, все остальные могут быть там лишними. Снова повисла тишина. «Что будем делать?» – спросил Кайчи тихо. «Выполним приказ. Конечно, идти наверх». Фуюки и Мегуми ответили почти одновременно и уставились друг на друга. «Мы должны следовать указаниям Кумити», – убежденно пробасил Громила. «И бросить ее там», – взвелась разъяренной фурией девушка. «Ты видишь, что они сделали с Хибари? У меня есть догадка», – прервал назревающий конфликт Конрад, так и смотрящий в стену. «Но без разрешения босса подробности выдать не могу. Вы ничего не знаете о силе босса и о таких, как мы. Мы в мафии, и за эту информацию мафия вас может убить. Так что следуйте приказу босса». Все напряженно застыли, обдумывая эти слова. Их лица оставались напряженными, но один, кажется, совсем не был напуган. Заинтриговал, ухмыльнулся Мураками. «Информация, это по моей части. Я не боец, но я решил следовать за определенным человеком. Ты тоже. Чего ты ждешь? Савада ведь дала тебе приказ вынести отсюда Хибари, так? А я тебе скажу. Тебя она зацепила чем-то, как и нас, как и Хибари. И мы имеем такое же право знать, потому что мы ближние люди Азазеля. Мы поставили свою жизнь на кон, идя следом за ней сюда. Все еще думаешь, что мы недостойны?» Конрад смотрел долгим взглядом, но все терпеливо ждали, не отводя глаз. «Хорошо, босс меня, наверное, убьет», — выдохнул он. «В общем, есть такая штука, пламя. Его называют внутренней силой. Все, у кого есть пламя, так или иначе уже в мире мафии. Мафия, теневой мир, мир, отличный от знакомого вам. Так и знал, что не может обойтись без нее», — хмыкнул Мураками. «Можешь мне это не рассказывать, моя семья достаточно богата и влиятельна, чтобы быть в курсе реального положения вещей в мире». На это самодовольное заявление кто удивленно, а кто с недоумением уставился на парня. «Лучше расскажи про Саваду», — предложил Мураками. «Кто она?» «Обладатель редчайшего типа пламени», — четко припечатал Рыжий, «легко управляющийся со своей силой, владелец сильного духа и души, которая притягивает к себе других, ребенок, который может стать наследником влиятельной семьи мафии. Сможете ли вы ей соответствовать?» Подростки, почти или уже достигшие совершеннолетия, опускали глаза. «Я смогу», — подал голос Мураками без прежнего ехидства, «я смогу поддержать ее в делах бюрократических». «Какой глава без поддержки в таких делах? И много у тебя опыта в делах мафии?» — парировал ему Конрад, заставив замолчать. Над их головами раздался грохот, как от пушечного выстрела. Все здание ощутимо тряхнуло, но оно устояло. Несколько пар глаз продолжали напряженно смотреть на потолок. «Насчет моей догадки, я думаю, ей просто нужно время, чтобы склонить Ракуда Мукура на свою сторону и сделать своим. Этому не бывать», — неожиданно раздался четкий, пусть и хриплый, голос Хибари. Никто так и не понял, в какой момент он пришел в себя. Тот резко сел, пылая заметным глазу темно-фиолетовым ореолом пламени, заставившим Рыжего отскочить. В болезненно блестевших глазах находилась решимость. Он поднял лежащие рядом Танфа и встал на ноги, лишь чуть покачнувшись назад. «Ей, ты сдохнуть хочешь», — попытался его образумить Конрад. Хибари его проигнорировал, с уверенностью танка направившись к лестнице. По спине прошел табун мурашек, а стоило только попытаться отвлечься от предстоящего боя и подумать о том, что со мной сделает Хибари, когда очнется. «Мы, конечно, квиты, но боюсь, легко мне не отделаться. К счастью, источник освобожден, но меня наверняка ждет какой-нибудь жесткий спарринг, который я, надеюсь, переживу. Лучше пока не думать о будущем и сосредоточиться на настоящем». Ракуда обнаружился на третьем этаже. Похоже, здесь была сцена. Не осталось никаких кресел, зато на подиуме стоял диван, за которым висел потрепанный, выцветший занавес. Разноглазый стоял почти у самой сцены. Он обманчиво повернулся спиной, но я не обольщалась показной беззащитностью и беспечностью. Когда он понял, что я не собираюсь нападать и просто ожидаю, то повернулся лицом, отвечая на ранее заданный тобой вопрос: «Те трое Виндичи. Мне это ни о чем не говорит», честно призналась я. «Эти милые ребята», — Мукура снова заулыбался одними губами, — «стражи тюрьмы мафии. Они контролируют законы мафии и наказывают тех, кто их нарушает». «Какие именно имеются в виду законы?» — нахмурилась я. «Разве мафиозные семьи самостоятельно не выносят приговоры? Я давно заметила, что так называемая мафия этого мира отличается от той, которая мне известна. У меня сохранились знания, что мафия – закрытая преступная группировка, базирующаяся в основном на острове Сицилия. Вроде бы она распространяет свое влияние по другим странам, но в верхушке сидят только коренные сицилийцы, а никак не японцы. У той мафии законов не так уж много, и они больше похожи на законы чести, которые декларируют отношение к своим друзьям, семье и начальству. В этом мире я тоже пыталась найти информацию про мафию, но не сильно в этом преуспела. Были и фильмы, и книги, но информация подавалась, как в той книжонке, что подсунул Цуни Реборн. То есть я не могла составить картину о мафии внутри. Рыжий чуть приоткрыл для меня эту тайну и подтвердил, что у этой мафии даже собственные газеты есть. Это полноценный мир, где царят свои правила. О нем не принято говорить открыто, тем не менее многие осведомлены. И правительство не имеет никакой власти над ними, что мне лично не слишком понятно. Законы принял альянс мафиозных семей. Они призваны сдерживать кого бы то ни было от захвата власти в какой-то стране или во всем мире. Говоря простым языком, Виндичи ловят сумасшедших или слишком много возомнивших о себе, слишком наглых, слишком неуправляемых. Все это он говорил так доброжелательно, будто мы встретились в кружке после школы и обсуждаем общие хобби. Да, вязание макраме. Теперь я, наверное, должна спросить, почему они ходят неподалеку. предположила я. «Как ты уже догадалась, они пришли за мной», с его уст это опять прозвучало, как ерунда. «Я не просто хочу захватить мир, я утоплю мафию в крови и сделаю все для этого. Тело 10-го Ванголы станет моим, и через него состоится мой план». Он снова засмеялся сдерживаемым смехом. Я подождала немного, скептически наблюдая за этим, а потом все же спросила: «Зачем ты пытаешься убедить меня, что у тебя поехала крыша?» Он перестал смеяться и замолчал, продолжив меня разглядывать. На самом деле и тут у меня были предположения. Конрад сказал, что туман склонен к сумасшествию, но ни один сумасшедший не признается в сумасшествии. Так что Мукура хочет заставить меня недооценить его, расслабиться или, наоборот. После этого многих пробирает страх, признался Разноглазый. В страхе люди начинают творить глупые вещи. Я прислушалась к себе. Нет, мурашки и не думали ползти. Я просто не могу воспринимать его всерьез и, похоже, правильно делаю. Он ловко управляет чувствами и умеет думать наперед. Чтобы разобраться, лжет он или хитрит, надо не поддаваться и не забывать смотреть на все со стороны. «Ну так, утолишь мое любопытство?» – спросила я. «Как-нибудь потом. Я рассказал это, чтобы ты поняла. Виндичи не дают мне покинуть этот парк, поэтому в городе был лишь мой облик. Ты видела едва ли половину моей силы. Я едва удержалась от того, чтобы закатить глаза». Эти слова походили на фразы из манги, как две капли воды, как будто оттуда он черпал вдохновение. «Последнее предложение», — сказала я, — «давай разойдемся по-хорошему. Тебе еще с Цунай драться, а если ты сейчас вымотаешься, у тебя не останется сил. Тогда весь ваш план полетит в тартарары». «Возможно, и так», — не стал отрицать он. «И все же я вынужден отказаться. Мне хочется посмотреть, на что способен атрибут неба, прежде чем придет время сразиться с 10-м Ванголой». Я промолчала, наблюдая за ним. Он явно не собирался действовать по сценарию и лояльно относиться к навязанному боссу. Даже если учесть, что он лжет, где-то тут же может прятаться правда. Это может плохо закончиться для Цуны. Про мою участь сейчас лучше вообще не думать. «Например, ты», — продолжил Ракуда, неспешно и расслабленно двинувшись вдоль сцены. «Почему ты уверена, что меня прислали в качестве хранителя 10-го Ванголы? Разве в моих действиях есть какой-то повод так считать?» Я двинулась в противоположную сторону так же неспешно, не спуская с него взгляда. «Хочет знать, где прокололся. Это будет сложно объяснить. В твоих действиях не было промахов», — помотала я головой. «Все дело в том, что ты не первый, очередной». «Да, как же я очередной, если эти двое с тобой явно были твоими хранителями? Больше в городе нет кого-то подходящего на эту роль. Признайся, Савада Цунэиши лишь ширма, а настоящий наследник – это ты». Я аж воздухом подавилась. Потом фыркнула. «Все совсем не так, а как?» Я помедлила, не зная, как описать происходящее со мной последний год. «Реборна прислали воспитать Цуну, как следует, чтобы сделать настоящим боссом мафии. Для Цуны все уже приготовлено. Место, титул, сила, хранители. Я думала, что у Аркабалина все получится». За год, выдохнула, в полной мере осознав, что уже прошло на самом деле много времени. А результат? Никаких уроков по управлению, экономике или что там еще нужно боссу. Одни попытки сделать бойца, который готов броситься в бой в любую минуту. Пробы на стрессоустойчивости и эксперименты в стиле собаки Павлова. Учишь уроки — молодец, не учишь — будешь битым. И помощники-телохранители зашибись. Рихи и его сестра, которым некуда податься за помощью. Такиши, готовый броситься с крыши, лишь бы его приняли. И ведь есть что-то, что заставило его так поступить, что-то такое же, как и у Сасагов, и у Хибари, нависшие дамокловым мечом. «Хммм», — протянул он, раскручивая в руке шест. «Становится все интереснее и интереснее. Нам, на самом деле, незачем сражаться», — предприняла я еще одну попытку. «Твой противник, Цуна. А что, если я его убью?» — вкрадчиво поинтересовался он, и, глядя ему в лицо, я подумала, что он в самом деле может так сделать. «Хотя я могу сделать нечто похуже смерти. Могу заставить пройти через такое, что не каждый может себе представить. Он будет умолять о смерти». У меня засосало под ложечкой, и в то же время я понимала, он специально меня провоцирует и, как змея, незаметно, тягучими гипнотизирующими движениями, подкрадывается ближе. Я позволила ауре пламени вспыхнуть и затопить собой все пространство огромного зала. Посмотрев на Ракуда уже горящими от пламени глазами, звенящим голосом поинтересовалась: С этим ты хочешь сразиться? Учти, я не сильно уступаю Кёе. После такого твой дебют будет быстро закончен. Ты не успеешь восстановиться. Возможно, наклонил он голову набок. Но я хочу узнать, что же такого увидели остальные. А план всегда можно подкорректировать. Кажется, Мукура все же смогли задеть слова Кёи и Конрада. Он набросился со своим посохом. Прежде, чем Ракуда успел сократить расстояние, я одним движением достала уже как несколько минут приготовленные кастеты и встретила ими его оружие. Не было смысла сдерживаться и постепенно повышать силу. Этот парень смог одолеть Кёю. Кастеты потонули во вспыхнувшем на руках пламени, и посох погнулся в двух местах. Разноглазый отскочил, лишь чтобы снова атаковать. Он удивился реальному жару пламени, но быстро пришел в себя. Правый жабий глаз с горизонтальным значком вдруг раздвоился, что захотелось протереть глаза. Но я не отвлеклась надолго и тут же пригнулась, пропуская замах слегка погнутым шестом. Его удар коленом встретила рукой, сжав пальцы, оттолкнула его от себя. Послышалось рычание, и откуда ни возьмись я оказалась окружена тремя здоровыми псинами. Заставив пламя на руке загореться как можно ярче и вспыхнуть сильнее, я сделала несколько взмахов. Думала их отпугнуть, но собаки завыли и заскулили, пламя перекинулось на них. Ракуда упал на спину, но с помощью шеста быстро поднялся. Он стукнул им по дощатому полу, и тот разошился трещинами, вздыбился вверх, как маленький вулкан. Трещины продолжали разрастаться, открывались новые гейзеры, и вскоре все большая и большая площадь взлетала вверх огромными и мелкими кусками, причем паркет разлетался вместе с землей. Пол под моими ногами хотел присоединиться к общему карнавалу. Я чувствовала, что теряю равновесие, и пыталась его вернуть, перескочив несколько раз на новые пласты земли, но этих опор было все меньше и меньше. Пойдя по более простому пути, я просто погнала пламя в ноги, одним рывком долетев до Мукура. Удар кулака он встретил на шест, крутанулся, использовав мою инерцию, и я полетела кувырком. Его правый глаз загорелся темно-синим пламенем. Не знаю, что конкретно это ему давало, мне и думать над этим стало некогда. Теперь дрался с шестом он не хуже, чем Кёя Стэнфа, а у шеста меж тем появилось острое навершие в виде трезубца. Он заставлял меня все больше и больше полагаться на пламя, будто видел мои приемы уже не впервые. Приходилось перемещаться быстрыми рывками, подавая пламя в руки или ноги. Вдобавок мы то и дело перепрыгивали с одного вздыбившегося пласта пола на другой. Я уже и не могу припомнить, чтобы мне приходилось так долго летать. Ракуда отпрыгнул, и одновременно с этим исчезла магма. Я смогла спокойно приземлиться на пол и наконец-то задуматься, откуда же она тут взялась. Воспользовавшись расстоянием, Мукура снова решил поговорить. Бой выходит непростым. Ты уже заметила мои шесть путей, Кава? Иероглиф в моем правом глазу изменяется, когда я сменяю один путь реинкарнации на другой. Вообще нет. Да, у его правого глаза радужка красного цвета и зрачок странной формы, но что там за закорючка, разве разберешь? Тем более, он горит синим пламенем. Мало ли, какие дефекты бывают, и жабий глаз, это не самое страшное. Ну, если прямо смотреть, то там что-то много черточек, и если приглядеться, то немного похоже на форму Кандзи 4. 4? Прищурившись, на всякий случай уточнила я. Да, путь демонов повышает мои боевые возможности. Но знаешь, я не хочу тебе проигрывать. Гордись, я использую навык, который в иных условиях я бы не использовал. Среди шести слоев это самый уродливый и опасный мир. Я ненавижу его, путь человека. Он держал шест в левой руке и потянулся правой рукой к правому глазу. Когда брызнула кровь, меня передернуло, и я зажмурилась. Это выглядело поразительно неправильно, противоестественно и отвратительно. Что-то хлюпнуло, и я почувствовала, как меня затошнило. Подавив рвотный позыв, я все-таки рискнула немного приоткрыть глаза. Не делай это, не видеть своего противника. Мукура вытащил глаз и вставил его обратно чуточку быстрее, чем доставал. Судя по его лицу, ему этот процесс сдался тоже нелегко, в том числе моральная подготовка. Зато покончив с этим, он совершенно иначе уставился на меня. Посмотрим, как ты справишься с этим. Половину его лица, ниже глаза, заливала густая и темная кровь. В той же неприятной крови была и его правая рука. Но под слоем крови было что-то еще, такое же темное и неприятное, что расползалось на всю правую часть тела. На левой части тела страшно выступили вены. Правый глаз, на который я теперь обращала внимание, сменил цифру, там угадывалась пятерка, а левый обзавелся вертикальным зрачком. За внешними изменениями, усилившееся давление пламени уже не впечатляло, как и зрительно едва уловимое пламя, которое витало вокруг его тела. Пусть даже оно изменилось, я просто выпустила свое в ответ. «Ая», — сказал Мукура, видимо, тоже умеющий чувствовать пламя. «Это будет интересно. Ты сейчас похож на тех троих». Концы его губ дернулись вниз. Парень наклонился, бросившись в атаку с трезубцем. «Значит, я также силен», — повысил Ракуда голос, и, хоть он был серьезен, мне почему-то ему не верилось. Я блокировал атаку шеста руками. На секунду наши лица оказались очень близко, и выражение его лица сейчас изменилось. Раньше он был предельно спокоен и самоуверен, сейчас его глаза были широко раскрыты, как у парней, которые дерутся на улице до самого конца, отстаивая нечто большее, чем грамоту или медаль. Похоже, это дело принципа. Мы стояли слишком близко, наблюдая сквозь оранжевое и синее пламя лица друг друга. Глаза неожиданно сильно запекло, будто кто-то насыпал соли. Я попыталась разорвать расстояние и пропустила удар. Меня подбросило в воздух, и прежде чем я оклемалась, вселенная вдруг снова закружилась, поменяв местами пол и потолок. Я получила второй удар шестом по плечу и затем по бедру. Благодаря тренировкам, тело было усилено пламенем даже без моего непосредственного контроля, и урон оказался меньше, чем мог бы быть. Оказавшись на полу, я стала на одно колено и попыталась пальцем аккуратно и быстро вытащить линзы. Глаза пекло просто адски. За этой болью даже синяки от ударов отходили на третий план. Черт подери, техника безопасности. О ней не следовало забывать. У моего пламени была температура и, видно, немалая, что аж силиконовые линзы скукожились. Неприятно и так не вовремя. Когда я вытащила шершавые на ощупь цветные линзы, то слезящимися глазами не могла рассмотреть ничего, опознавая комнату и Мукура по цветным расплывающимся пятнам. То есть, абсолютно никак. Хорошо, что парень тоже взял паузу, чтобы посмеяться. Смеялся не так сдержанно, как раньше, а открыто радуясь своей победе. Я понимаю, побеждать кого-то сильного, это и есть доказательство своей силы. Что такое? Ты плачешь. Тебе больно? Ты ранена? Со смехом в голосе донеслись до меня слова. Боль и резь в глазах проходила очень уж медленно. То и дело глаза слезились. Это одновременно раздражало и пугало. Если я еще перестану мыслить здраво и поддамся эмоциям, можно сразу сдаваться. Вдобавок парень передо мной слишком поглощен эмоциями. Он, скорее всего, меня и забьет, наслаждаясь победой. Вдох-выдох. Вот так, спокойнее, Акира. Ты ведь отлично умеешь сохранять спокойствие, какой бы ни была ситуация. Нужно просто найти выход из ситуации. Он есть всегда. Мукура пришел в движение, и я поняла. У меня есть не только глаза, но и ощущение пламени, а парень в этом плане просто светится, как факел. Такая сенсорика не помогает определить объекты, не содержащие в себе пламя, а потому весь остальной мир так и оставался расплывчатым, темным и неясным. Но мне все остальное и не надо, он беспечен. Просто сделаю все быстро, пока он не понял и не убрал эту ауру. Сильный импульс пламени послушно выбрасывает меня вперед, навстречу Мукура, и я выставляю ладонь, хватаясь за то, что попалось, и толкаю его. В этот раз я выложилась прилично, но мне все равно кажется, что пол разрушился по собственным причинам. Потому что, когда мы с грохотом приземлились на этаж ниже, Мукура все еще был жив, хоть подозрительно шумно и с хрипом вдохнул. «Достаточно», — сказала я и накрыла его правый глаз, светящийся особенно сильно, левой ладонью. Выпустив немного мягкого варианта своего пламени, я надеялась так сбить его пламя, отчего он ощутимо вздрогнул. На миг даже показалось, что мне удалось его испугать. «Не используй больше этот навык, пожалуйста», — попросила я. «Он и вправду ужасен. Мое пламя, видимо, все же нарушило его технику». Чернота с лица Ракуда стала уходить, будто растворяемые чернила. Исчезает и аура силы вокруг его тела. Я больше его не вижу, его тело полностью сливается с окружающей полутьмой. Я решила оставаться на месте и, чтобы объяснить заминку, еще немного дать своего пламени. Да, глупо, но стоило мне вспомнить, как он вытягивал этот глаз и представить, как это должно быть больно, меня тотчас снова передернуло. Мое пламя все равно не лечебное, а поделившись таким небольшим количеством, я почти ничего не потеряю. Вторую руку убираю с его груди. Попутно определяю ощупыванием, что мышцы у него есть, пусть и выглядит хилым. Вытираю слезы с лица. «Тебе так не хочется драться?» – спустя минуту спросил Ракуда. Его лицо даже при таком близком расстоянии можно было рассмотреть с огромным трудом. «А смысл? Подумай сам, ты ведь умный парень. Эй!» – позвал тихий голос. Я едва заметно дернулась, когда чужая рука вытерла стекающую по щеке слезинку. «Ты победила. Можешь уходить, забрать жаворонка и остальных своих подчиненных. Мне некуда было идти». Конечно, я хотела помочь так и не ушедшему далеко Кёе и присоединиться к остальным, я чувствовала его пламя, которое, к слову, непонятно от чего стало ощущаться сильнее, но в моем нынешнем состоянии я буду тыкаться в каждую стену и где-нибудь пересчитаю все ступеньки носом, после этого явно придется помогать уже мне, я уже молчу про более глобальные проблемы, которые я решила временно игнорировать, ага, сказала я, продолжая сидеть на месте с едва открытыми глазами, недовольно нахмурилась, почувствовав, что он насмешливо улыбается. «Я вообще-то не плачу». «Ага», — заулыбался он так, что эта улыбочка была видна даже мне. «Я тебе верю. Он отдал победу мне, хотя мы оба еще могли сражаться. Ну ладно, я, может быть, и не смогла бы. Ракуда меня отпускал. Надо бы воспользоваться возможностью, но мне кажется, осталось еще что-то не сделанное или невысказанное». Так, словно разноглазый хотел что-то сказать или спросить. Это ощущение зудело так сильно, что, кажется, я не переживу, если не пойму. Кроме того, моя более рациональная часть говорила мне, что все пропало. Ну да, я сижу рядом с опасным парнем, при этом ничего не вижу. Тот, на кого я хотела свалить всю свою самодеятельность, сейчас без сознания и вообще сильно избит. Мои подчиненные, которых я привела сюда, могут нарваться на Виндича или людей Ванголы, которые дружно стерегут Ракуда, а моего собственного брата собираются натаскивать на очередном несчастном КХМ, то есть хранители. При этом сам хранитель даже не Хибари, может он и не будет открыто сопротивляться, но сжует мозг братцу так, что тот этого даже не заметит. Угрозы, которыми сыпал Мукура, вовсе не напрасны. Он ведь и вправду может воплотить их в жизнь. Что тогда будет с Цуной? От Хибари его бросает в дрожь, с Гакудирой он справиться не может, даже суть Ямамото не видит. Да что там, после того случая, когда у него в комнате обнаружили поддельный труп, братец ночью часто просыпаться стал и ходить туда-сюда по коридору. Ракуда Никёя, его собственный клан не сдерживает. Виндичи вершат правосудие уже после того, как случится непоправимое.